К тому же до Мелкого только сейчас дошло, что он на удивление хорошо восстановился после боя за оплот. Тело распирало энергия, даже есть особо не хотелось. Поначалу инстинкт выживания приглушил внутренние самоощущения, но сейчас парень чувствовал себя на 140. «Погоди-ка, вдруг дошло до парня, так если бы меня не затянуло в ту воронку, я бы уже, наверное, умер». Мысль была настолько яркой, живой и болезненной, что он остановился. «Это что получается?» – напряженно рассуждал парень. «Воронка меня спасла, ведь тогда я сжигал себя. Полная восьмерка богомолов ничего не смогла со мной сделать. И ведь я тогда вроде и понимал, что умру, а вроде и надеялся, что обойдется». Мелкий с удивлением огляделся. Сухой, безлюдный тоннель, выложенный разноцветным кирпичом стены, неровный потолок и чуть ли не зеркальный пол отозвались в его восприятии новыми красками. Парень будто новыми глазами посмотрел на окружающие его вещи и предметы. Его скаф, без которого парню пришлось бы не сладко. Это тоннель со всевозможными ответвлениями, да здесь, наверное, несколько сотен лет не ступала нога человека. Волшебный рюкзак, в котором вес вещей практически не ощущается, да и сколько всего в него влезает. Этот рисунок на стене, который он только сейчас заметил. Цветной кирпич чередовался, создавая причудливую вязь. Парень присмотрелся к ней повнимательней. Как же круто быть живым. Я могу свернуть в любой коридор, поохотиться на тайны этого подземного мира, внимательнее исследовать этот рисунок на стене, или... Мелкий подошел поближе, попробовать открыть эту дверь. Действительно, прямо посередине стены едва просматривалась самая обычная дверь. Если, конечно, таковой можно назвать дверь, выложенную из кирпича. Цветной узор аккуратно огибал проем, что и позволило парню зацепиться взглядом за небольшое несоответствие в бесконечной настенной вязи. Натренированный взгляд разведчика выхватил контур двери. Теперь, зная, что перед ним дверь, Мелкий отчетливо ее видел. Да и цветом она была чуть-чуть светлей, чем стена. А почему бы и нет? Пробормотал парень себе под нос, подходя поближе. Ни ручки, ни замочной скважины ему найти не удалось. Больше часа он исследовал каждый миллиметр двери. Надавливал на каждый кирпичик. Максимум, чего добился Мелкий, выпал кусок кирпича недалеко от верхней кромки двери. И то, он не выпал, а повис, болтаясь на короткой стальной цепочке. Учитывая, что кирпичик вывалился по центру двери, да еще и сверху, речи о ручке и быть не могло. Точно. Глаза парня загорелись, и он подскочил к двери. Это же что-то типа звонка. Нужно, наверное, постучать. Парень еще раз исследовал дверь. Постучал выпавшим кирпичом в дверь. Прислушался, втайне ожидая услышать скрип запускаемого в движение механизма. Отошел подальше. Силуэт двери было видно отчетливо, но петель Мелкий, хоть убей, разглядеть не мог. «Ладно», – пробурчал парень, – «будем действовать по методу сержанта Хулка, будем тянуть-толкать». Парень взялся за болтающийся кирпич и аккуратно потянул его на себя, потихоньку увеличивая усилие. Цепочка с трудом, но начала вытягиваться. И вот тут-то парень и услышал скрип, только доносился он не от двери, а откуда-то сзади и снизу. Оглянувшись, он внимательно осмотрел противоположную стену и пол. Стена осталась без изменений, а вот с полом произошли небольшие подвижки. Причем подвижки в прямом смысле слова. Одна из плит, казалось бы, идеально ровного пола, немного приподнялась. Мелкий потянул цепь дальше, не переставая удивляться. Вряд ли бы он смог без своего доспеха вытянуть эту цепь. Нет, точно не смог бы. Не с его комплекцией. Чем дольше парень вытягивал цепь, тем выше поднималась напольная плита. Парень уже мог разглядеть небольшую выемку, окруженную блестящими шестеренками и прочими железяками. Выемка удивительно подходила размерами под форму кирпича. Бросив взгляд на болтающийся на цепочке кирпичик, парень улыбнулся. В голове сложился пазл, нужно вытянуть цепочку до тех пор, пока кирпичик не войдет в выемку. А дальше, видно будет. Да уж, все чудастей и чудастей. Парень перехватил цепочку, продолжая тянуть ее на себя. Спустя пару минут цепь перестала поддаваться усилиям парня. Она звенела от напряжения, но больше не вытягивалась. «Ладно, попробуем так, Мелкий», натянув цепь, попробовал положить кирпич в выемку. К его удивлению, длина цепи оказалась точь-в-точь достаточной для осуществления задуманного. Кирпич с небольшим сопротивлением вошел в выемку больше, чем наполовину. Парень немного подождал и ногой помог кирпичу полностью уйти в проем. Звонкий щелчок дал понять, что он все делает правильно. Несколько минут ничего не происходило, за исключением неясной вибрации, идущей от стен коридора. Потом парень услышал еще один щелчок и с восхищением уставился на дверь. Под скрип и звон металла, цепь начала уходить в пол, вытягивая за собой дверь. И вправду, почему я решил, что она будет открываться стандартно? Завороженно пробормотал парень. Дверь открывалась сверху вниз, опускаясь на пол, словно подъемный мост через реку. Мелкий нетерпеливо заглянул в постепенно увеличивающуюся щель. Все, что парню удалось увидеть, был тот же самый коридор. Невысокий, узкий коридорчик, выложенный все тем же цветным кирпичом. Может предупредить Врита? Промелькнула мысль. Да ладно, я что маленький, сам не сумею разбираться. А если захлопнется эта дверца? Или ловушки там смертельные? Или вообще какой-нибудь секретный секрет запрятан? Возмутился внутренний голос. Ой, да ладно, уже менее уверенно подумал мелкий, немного пасуя перед проснувшейся осторожностью. Подумаешь, дверца на цепочке. Тебе что, сложно сказать пару слов Вриту? Аргумент признал мелкий. Ладно, уболтал чертяка языкастый, сейчас свяжусь с дракошей. Врит мысленно обратился к дракону мелкий. Ты меня слышишь? Слышу, раздался в голове спокойный голос дракончика. Случилось что? Дверь нашел. В лоб пошел парень, открыл ее, тут еще механизм странный, цепочка в пол уходит и дверь за собой отпускает. А-а-а, понял, тут же отозвался дракон, тут не угадаешь. Может быть обычное техническое помещение, может быть малое хранилище, может вообще каморка уборщика. Да ладно, усомнился парень, дверь вон, уже минут 10 опускается. Да и цепь, чтобы вытянуть, знаешь сколько сил пришлось приложить. Даже так, хмыкнул Врит. Ну, тогда будь осторожен, эта дверь может захлопнуться через некоторое время. Дракон немного помолчал и добавил. А знаешь, что? Что? Осмотри внимательно пол, там должны быть зажимы, в каждом случае они могут выглядеть по-разному. Это или защелки, или фиксаторы. Думаю, разберешься. В любом случае, оставаться там более 30 минут я бы не рекомендовал. И да, на стене нарисуй знак какой-нибудь, чтобы я тебя, в случае чего, вытащил оттуда. Как все непросто, однако, протянул парень. Ну а чего ты хотел? Удивился дракон. Представь, к тебе в дом полезли бы всякие разные. Ну да, согласился мелкий, у тебя-то как дела? Глубокомысленно протянул дракон, с какой стороны посмотреть. Пока мелкий обдумывал, что имеет в виду Врит, тот добавил. А ты когда-нибудь видел летающих каменных горгулей? Да как-то не приходилось, растерянно ответил парень. Я тоже, печально вздохнул дракончик, ладно, на связи, согласился мелкий, ладно, последуем мудрому совету мудрого дракона. Парень опустился на пол, и вправду, он практически сразу нашел несколько выдвижных фиксаторов. Чтобы вытянуть из пола неподъемные металлические штыри, мелкому понадобилась вся его сила. Штыри с щелчком раскрывались словно перочинный ножик, стоило вытянуть их на 20 сантиметров от уровня пола. По прикидкам парня именно такой толщины и была кирпичная дверь, которая тем временем полностью опустилась на пол. Раскрывшиеся штыри парень развел, образуя угол в 90 градусов и, развернув по часовой стрелке, опустил получившееся крепление на дверь, надежно зафиксировав ее в 6 точках. Получилось что-то наподобие уголков. Ну что, поехали. Мелкий поправил рюкзак и смело шагнул в открывшийся проем. Постоял немного и вышел обратно в тоннель. Знак же обещал нарисовать, пробормотал парень, доставая лагерный пистолет. Рисую я, конечно, так себе, но, как говорится, на бестижье и ЛТД, манна небесная. Вспоминая все армейские присказки, парень споро выжег лучом большую фигуру дракона. Вот, другое дело, теперь точно не пролетит мимо, если что. Не дай бог, конечно, мелкий постучал себя по шлему и еще раз шагнул в темноту хода. Привычно запустив эхолокацию, он не спеша двинулся вперед, ежеминутно ожидая какой-нибудь неприятности. Через 10 метров ход превратился в развилку. Налево пойдешь, богомола найдешь, хихикнув, пробормотал парень, направо пойдешь, тяжа найдешь. Что у нас эхолокация думает по этому поводу? Судя по полученным данным, оба ответвления оканчивались круглыми помещениями, которые были связаны друг с другом еще одним ходом. Парень, Немного подумав, решил двигаться налево. Шаг за шагом продвигаясь по коридору, Мелкий внимательно всматривался в пол, потолок и стены хода, периодически изменяя режим зрения. Инфоведение, ночное зрение, тепловизор, альфа-ведение. Последнее и помогло заметить еще один скрытый ход. Будь парень без скафа, он бы ни в жизнь не догадался, что за монолитной стеной есть пустота. Быстрый осмотр не дал никаких зацепок, сплошная скальная порода. Ни рычагов, ни скрытых пластин парень найти не смог. Потратив на все около 10 минут, Мелкий вспомнил про рекомендацию Врита и со злостью врезал по стене. Чего парень точно не ожидал, так это того, что стена попросту рассыпется. После того, как пыль осела, он с интересом посмотрел на куски тонкого, не более 1 сантиметра, хрупкого материала, внешне неотличимого от поверхности скалы. «Интересно, девки пляшут», – протянул парень, осматриваясь в найденном тайнике. Небольшая арка вела к интересному помещению. Через пару шагов, вниманию парня открылась маленькая круглая комната не больше 5-6 шагов в диаметре. По полу, вдоль стен стояло 3 крепких на вид сундука, а в центре комнаты находился небольшой пьедестал, на котором лежала какая-то пыльная книга. «Ну-ка, ну-ка», – заинтересованно протянул парень, внимательно осматривая комнату. «Что тут у нас?» Историк, проснувшийся в Мелком после разговора с Вритом, теперь старательно пробивал себе путь наружу, стремясь взять контроль над телом. «Стоять!» – скомандовал парень сам себе и посмотрел на потолок. Высоко наверху блестела решетка интересного вида. Больше всего в ней Мелкому не понравились полутораметровые шипы, молчаливо смотрящие вниз. «Не очень-то и хотелось», – покривил душой парень, опускаясь на корточки. «Так-так-так». Весь пол состоял из 6-гранных разноцветных плит, на каждой из которых красовался тот или иной символ. «Если бы я конструировал эту сокровищницу-ловушку, я бы первым делом позаботился о том, чтобы вор никуда не делся. А как это сделать?» «Правильно, отрезать злоумышленника от выхода». Мелкий посмотрел наверх, ожидая увидеть над выходом из ответвления, ведущего в комнату с сундуками, еще одну решетку. К его безмерному удивлению, ничего такого он не обнаружил. «Не может быть!» – уверенно пробормотал парень и с ажиотажем принялся исследовать короткий коридор. «Не может быть, чтобы не было какого-то сюрприза!» Спустя несколько минут парень обнаружил щель, делящую коридорчик на 2 ровные половники по всему периметру. Щель была еле видна из-за пыли, и Мелкий наткнулся на нее, осматривая пол. Он ради интереса засунул туда свой нож. Парень давным-давно то ли потерял, то ли сломал подаренные ему университетским майором клинки, но никогда не оставался без холодного оружия. Разведчик провел ножом до стены, потом вдоль стены, потом по потолку, благо коридорчик был невысокий и по противоположной стене до пола. Хм, идеально ровная линия, что бы это могло значить? Парень задумчиво уставился на стоящий ровно по центру комнаты пьедестал. Так, стоп, постамент, это ось, а комната, должно быть, вертится. Почувствовав зуд исследователя, он попробовал представить эту комнатку со стороны. Все сходилось. При заходе в комнату, она начинала двигаться или единовременно сдвигалась на какое-то расстояние, блокируя выход. А дальше в ход вступала решетка с кольями или еще какие-нибудь сюрпризы. А что у нас со стенами? Парень внимательно осмотрел стены круглой комнаты. Вроде чисто, интересно, разработчики ожидали, что кто-то сможет передвигаться по стенам, не касаясь пола. Парень, активировав лайт-версию стелс-режима, залез на стену и сделал по ней круг почета. После заполз под потолок, чтобы внимательно осмотреть решетку. По его скромному мнению, сталь была самой обыкновенной, что и подтвердил лазер, с легкостью перерезавший один из кольев прямо у основания решетки. Отправив острый и увесистый ломик греметь в коридор, Мелкий посмотрел вниз. «Так, ну, а теперь попробуем открыть какой-нибудь сундук». Сундуки стояли на полу и были покрыты паутиной. Дерево, к удивлению парня, было крепким, словно железо. После нескольких неудачных попыток распахнуть крышку сундука, парень достал лазер и срезал им петли, после чего одним рывком сорвал крышку, которая отправилась прямиком в коридорчик, благо мышцы, усиленные доспехом, позволяли проделывать и не такое. Внутри на красном бархате находился замызганный, оборванный кусок пергамента. «Серьезно?» – скептически пожал губы парень. «И все. Ладно, приберем вещицу, авось в хозяйстве сгодится». Мелкий на всякий случай поднял бархат, но внутри сундука было совершенно пусто. Парень пожал плечами и полез дальше. Вскоре все три сундука постигла та же самая участь. Только со средним пришлось повозиться. Мелкий боялся задеть пьедестал, швыряя крышку, поэтому ему пришлось доползти по стене до выхода и уже с чистой совестью выбросить ее в коридор. В итоге, парень стал счастливым обладателем двух кусков карты и дешевого медного перстня с прозрачным синим камнем. Парень хотел было оставить дешевое колечко в сундуке, но проснувшийся хомяк наложил на кольцо свои загребущие лапы, и мелкому пришлось пойти на уступки. Закинув ювелирку вместе с клочками пергамента в рюкзак, парень многообещающе посмотрел на книгу. Изначально он хотел выдернуть книгу при помощи самодельного лассо, но быстро оставил эту идею. И теперь парень решил пойти проверенным путем. Вскарабкавшись на потолок, парень потратил полчаса, срезая шипы и фиксируя их с другой стороны решетки. Срезая широким лучом лазера железные колья и приваривал их плашмя к решетке, он заметил в ближнем левом к выходу из комнаты углу люк. «И хочется, и колется», — пробормотал мелкий, раздумывая, что предпринять дальше, а бог с ним, никуда эта книга не уйдет, а люк надо проверить. Расстояние между решеткой и монолитным потолком было порядка полуметра. Парень, аккуратно срезав пару лезвий, дотянулся до потолка и вцепился в люк второй рукой. При этом он нечаянно пнул одно из лезвий, которое поленился приварить к решетке. То, отлетев к середине решетки, проскользнуло между прутьев и полетело вниз, в аккуратно лежащую на пьедестале книгу. Мелкий замер, во все глаза следя за тем, что будет дальше. Тяжелый штырь плашмя ударился о книгу и с грохотом упал на пол, покатившись по шестигранным плитам. Парень зажмурился. Минута, другая. К неимоверному облегчению мелкого, ровным счетом ничего не произошло. Фуф, выдохнул парень и с удвоенной осторожностью начал исследовать люк. Его запирал огромного вида замок с удивительно маленькой для такой махины замочной скважиной. Пожав плечами, парень привычным движением срезал у замка дужку. Сам замок аккуратно убрал в рюкзак. Вынув дужку из пазов, мелкий едва успел увернуться от стремительно распахнувшегося люка. Пустив перед собой эхолокацию, парень осторожно заглянул вовнутрь. Люк скрывал проход в небольшую комнату 2 на 2 метра, в которой находилось несколько вещей. В дальнем углу стояла мощная наковальня, на которой лежал отливающий синевой молот. Около наковальни находилась пустая стойка под оружие. Дальше, вдоль следующей стены лежали трухлявые останки, по всей видимости, кровати, среди которых белели чьи-то кости. У третьей стены не было ничего, за исключением вплавленного в стену зеркала, окруженного странными письменами. Парень забрался в комнату и посмотрел вверх. Потолка у кельи не было. По крайней мере, парень его увидеть не смог. На пару мгновений ему стало действительно жутко. Ну его нахрен, подумал парень, и собрался было уже покинуть странную комнату, как вдруг его взгляд упал на кости, точнее на лежащие между ними наручи, добротный пояс с широкой медной бляхой, притороченный к поясу кинжал в ножнах и новенький плащ, на котором лежали кости. «Негоже добрые вещи без хозяина оставлять», — мелкий вполголоса процитировал одного из каторжников, с кем ему довелось несколько недель жить в одном блоке. Парень быстро побросал все найденные вещи в свой рюкзак, закинув туда и кузнечный молот. Ну как закинув? При ближайшем рассмотрении молот оказался размером с парня, но на удивление легко поместился в ощутимо потяжелевший мешок. Мелкий в очередной раз возблагодарил небеса за читерский артефакт. Молот, который он с трудом оторвал от наковальни, утяжелил мешок от силы килограммов на 10. Прочитав короткую молитву над костями неизвестного человека, парень направился к люку. Ну что, пора и честь знать. Парень напоследок огляделся, и его взгляд упал на матовое зеркало. Надо посмотреться на дорожку. Подойдя к матово-черной, ничего не отражающей, поверхности, парень включил налобный мини-прожектор. Луч света выхватил старинное серебряное зеркало, словно вплавленное в скалу. Поверхность странного зеркала была какая-то масляная и слегка блестела под светом фонарика. Парень завороженно коснулся его рукой. Пальцы погрузились в него, будто в машинное масло или густой кисель. По зеркалу пробежали волны, которые сложились в перекошенное в беззвучном крике лицо. Последнего парень уже не видел, рыбкой нырнув в открытый люк. Как и не видел содрогнувшихся костей. Прогремев по решетке, мелкий прыгнул на пьедестал и, подхватив книгу, со всех сил оттолкнулся от него, ныряя в спасительный коридор. Незыблемая, казалось, мраморная подставка накренилась и, с каждой секундой набирая скорость, рухнула на цветной пол. Мелкий правильно предположил назначение щели, делящей коридор на две равные части. Скрипнув, комната повернулась вокруг своей оси, навсегда закрывая единственный выход. Последнее, что увидел парень, была падающая с потолка решетка и бьющая из пола языки пламени. «Это я удачно зашел», — смахнув несуществующий пот со скафа и тщетно пытаясь успокоить выпрыгивающее из груди сердце, парень вышел в коридор. «А что, мне понравилось». Мелкий, забыв про время, продолжил исследовать оставшиеся помещения. На очереди был круглый зал с серебряной дверью. Парень с легкостью взломал серебряный замок и зашел в что-то типа усыпальницы. Вдоль стен, ногами в центр, стояли саркофаги, два из которых были разворочены. Парень ради интереса заглянул в оба, ничего кроме пыли там не обнаружив. Больше в зале не было ничего интересного, за исключением едва слышного поскребывания в черном, позолоченном саркофаге, на вершине которого красовалась оскаленная морда дракона. Врит, тут. Парня не покидало ощущение, что за ним кто-то следит, но ни техника, ни он сам не фиксировали в усыпальнице ничего странного. «Ну как тебе сказать?» Голос у дракончика был усталый и довольный. «Я, не то, чтобы тут, я скорее всего здесь». «А-а-а», — протянул парень, усиленно соображая, — «классно тебе, говорить можешь». «М-м-м», — протянул дракончик, — «слушать могу точно». «Отлично, ну тогда слушай». Мелкий достал из набедренного отделения скафа виброклинок, тревога на душе все усиливалась. В двух словах пересказав дракону обо всем произошедшем, парень приступил к описанию усыпальницы и странного саркофага, откуда доносились странные поскребывания, как был перебит встревоженным Вритом. «Сколько саркофагов вскрыто?» «Всего два. Целых два. Так, врубай маскировку на полную и прячься в какой-нибудь угол и жди меня, я уже лечу. Жаль, у тебя нет солнечных гранат. Ну или хотя бы парочки осиновых кольев. Главное, не дай им открыть этот саркофаг, понял меня?» «Да ладно, Врит, ты серьезно?» — хихикнул парень и внезапно замер, почувствовав, как кто-то положил руку ему на плечо. Мозг словно замедлил течение времени. «Скинуть охранную турель, рывок вперед и влево, врубить стелс режим, резкий скачок на потолок, в угол и замереть». Оставленная иллюзия отзеркалила движение парня, притаившись между двух саркофагов. Органы чувств работают на пределе. Все тело напряжено, руки с трудом удается удерживать в изначальной форме. И только сердце бьется словно бешеное. А страх липкими пальцами касается спины. Откуда-то возникает желание поднять забрало или снять шлем. Разведчик цепенеет от страха, и только слова дракона, бьющиеся в ушах: «Я уже лечу. И главное, не дай им открыть саркофаг», — не дают сознанию рухнуть в бездну паники. Усыпальницу наполняют неясные тени, на которые турильки не реагируют. Парень слышит неразборчивый шепот, автодок вкалывает одно успокоительное за другим. Мелкому легчает, мутнота восприятия немного проходит. Он интуитивно поворачивает голову направо и видит перед собой обтянутый пергаментом череп с ярко-синими глазами, в которых читается искреннее любопытство и голод. Мелкий, позабыв испугаться, завороженно смотрит на непонятно откуда появившуюся мумию с удивительными глазами. В себя парень приходит лишь от хлесткого удара по забралу. Эта немертвая тварь решила попробовать его скаф на зубок. «Да это же вампир!» — потрясенно выдыхает парень. Теперь, когда враг известен, Мелкий мгновенно успокоился. Крутанувшиеся было на месте турильки дали парню понять, что эти сущности могут пребывать в двух состояниях. Так, в нематериальном даже стелс-доспех не может их обнаружить, молчит и его интуиция. Нет, она, конечно, аром кричит об опасности, но не может указать конкретный источник. Видимо, в нематериальном состоянии вампир не может атаковать физически, а в материальном состоянии он, судя по недовольному вою кровососа, ударившегося о забрало, подвержен урону. Молнией проносятся испуганные мысли. «Ты там еще жив?» Тревожный голос дракона не внушал оптимизма. «Ты охренел?» — зло бросил Мелкий. «В смысле еще жив? Фуф, слава древним!» — облегченно выдохнул дракон. «Держись. Еще пара часов и я буду на месте». «Да легко», — самоуверенно бросил парень и тут же кубарем слетел с потолка. «Это как так?» — пробормотал Мелкий, тряся головой. Пока парень приходил в себя, бортовой комп скафа успел зафиксировать 4 колющих удара в спину, уведомляя парня о снижении прочности. «Поиграть хочешь?» — Зло ощерился мелкий, сейчас поиграем. Уронив на пол световую гранату, парень взмахнул правым клинком. Скаф слишком медленно стекал по руке парня, отчего движение получилось смазанным и медленным, и вампир с легкостью ушел от удара, царапнув по клинку своими когтями. Вспышка. Следующие 15 минут боя больше были похожи на схватку слепого с глухим. Парень положился исключительно на свою интуицию, предварительно отдав приказ турелькам на самозащиту. Двигаясь на максимуме своих возможностей, парень успевал блокировать большинство ударов кровососов, которых оказалось двое. Но тем не менее энергощит с минуты на минуту готов был отключиться, да и сам мелкий чувствовал, что скоро перейдет порог и начнет сжигать себя. Тут без вариантов, парень, прошептал мелкий сам себе и врубил иллюзии, щедро разбрасывая световые гранаты. Парню нужно было секунд 20 на то, чтобы попытаться слиться со стеной. Вспышка, вспышка, вспышка. Мелкий не находит ничего лучшего, как прыгнуть на позолоченный саркофаг со скаленной мордой дракона и замереть. Я, мрамор, сознание парня камнем упало куда-то вниз. Вспышка, вспышка. Каменный холод сковывает конечности. Вспышка. Дыхание застывает в груди. Вспышка. Сердце замирает, так и не успев сократиться. Иллюзии продолжают носиться по помещению, но две фигуры, соткавшиеся из теней, не обращают на них внимания. Где он? Я его не чувствую. Давай поиграем, давай поиграем. Зло передразнил своего собеседника высокий вампир. Кто же знал? Разочарованно протянул второй, ведь мы его почти загнали, так сладко было чувствовать его страх, тоску и безнадежность. Сладко ему было, бросил высокий, сейчас снова ждать вечность, пока какой-нибудь глупец сюда забредет. Предыдущий был великий маг, предыдущий был вор. Клыки вампира вытянулись вниз, а черты лица заострились, и он унес мой амулет. Не нужно было хранить его на бархатной подушке посередине усыпальницы, не удержался от ехидного комментария младший. Старший молча бросился на своего собрата. Через 3 минуты неуловимого обычному взгляду боя, вампиры вновь замерли в изначальных позах. «Давай искать человека», — холодно бросил высокий, — «он где-то здесь». «Давай», — недовольно согласился второй, не мог он никуда отсюда деться. «Пора, парень», — теплый голос вырвал парня из каменного забытья, — «ну ты и гораздо же ты прятаться, даже я тебя не сразу нашел, врит», — прохрипел парень, с трудом приходя в себя. «Ну а кто еще?» Согласно кивнул дракон, а вот ты где? Кстати, я тебя до последнего не видел, хорошо хоть кровь помогла до тебя достучаться. Где они? Вытолкнул из себя мелкий. Не переживай, я его сжег, широко улыбнулся дракон, истинное пламя понадежнее солнца будет. Их было два, выдавил из себя парень, падая с саркофага, дичайшим напряжением воли переключая турели в режим паранойя. Лазерные спарки мгновенно начинают поливать огнем соткавшуюся из теней за спиной дракона фигуру, даря Вриту драгоценные мгновения. Но дракон разворачивается слишком медленно и исчезает от молниеносного удара вампира. Сапфировые глаза нежити удивленно расширяются, и вампир, не успев раствориться в тени, сгорает в очистительном пламени дракона, который с удобством расположился на потолке. Мгновение растянулось для мелкого на вечность. Удар сердца, и время вновь возвращается к своему размеренному бегу. Хитрые твари, с невольным уважением изрек Врит, задумчиво рассматривая две горстки пепла, оставшиеся на полу. Ты как там? Но, ха, нормально. Парень принял сидячее положение, спиной опираясь на позолоту саркофага, жрать хочется. А представь, как им хотелось, Врит кивнул на остатки вампиров, это же сколько сотен лет они здесь мыкались. Да мне на них плевать. Парень с ненавистью посмотрел на прах высшей нечисти, чуть не сдох из-за этих уродов. «Тебе очень повезло», — на полном серьезе сказал дракончик, слетев с потолка, — «эти ребята практически неуязвимы. Лучшие бойцы, ночные хозяева мира, ну, были когда-то твои конкуренты», — усмехнулся парень, прислушиваясь к поскребыванию в саркофаге. «У меня нет конкурентов», — с улыбкой ответил дракон и тут же поспешно добавил, — «в этом мире». По крайней мере, ладно, я понял, парень, кряхтя, начал собирать разбросанные по полу вещи, а что с саркофагом? Ну, с саркофагом я немного погорячился, виновато ответил Врит, с любопытством осматривая турели, просто понимаешь, после разговора с Дашей должна была проснуться одна, моя знакомая, а тут ты, саркофаг с моим гербом, вампиры. Вот я и перенервничал немного. Сейчас откроем его, не переживай. Погоди, напрягается мелкий, пропустив мимо ушей большую часть из того, что сказал дракончик, ты сказал с Дашей. Да, я сказал с Дашей, кивнул дракон, зачем-то лизнув турель, и да, она с твоего оплота и да, она младший лейтенант службы связи с общественностью. Седой меня прибьет, парень, не видя ничего перед собой. По инерции деактивировал первую турель и привычным движением вернул ее в наспинное крепление. Ну и как она там вообще? Лучше, чем ты, дракон недовольно посмотрел на парня, забравшего вторую турель. Слушай, давай уже возвращайся в себя, нам еще столько всего нужно сделать. Да сейчас, погоди, отмахнулся от него мелкий, машинально проверяя, все ли он вернул на место. Врит, расскажи пока, как ее нашел. Пожалуйста. Да чего там рассказывать, пожал крыльями дракончик, прилетел я, значит, в бункер. Глава 12. Вритра. Врит незримой тенью плыл под сводом гигантской пещеры. Ловко маневрируя между сталактитами, дракон с грустью смотрел на подземный город, когда-то бывший столицей подгорного царства, кипящий жизнью град кузнецов, шахтеров, рудокопов, мастеров, повелителей земли и огня. Сейчас он представлял собой удручающее зрелище. Обветшалые дома, руины зданий, не поддающиеся исчислению количество нежити и тишина. И тишина, сводящая с ума тишина давила на психику словно кузнечный пресс. Даже дракону было неуютно в этом мертвом городе. Врит настолько увлекся осмотром столицы подземного государства, некогда пышущей жизнью и жаром многочисленных кузнец, что не заметил, как две тени оторвались от массивного сталактита и беззвучно двинулись вслед за драконом. Бункер. Город мастеров. Живущие здесь ремесленники, изобретатели, экспериментаторы, алхимики и маги были настолько искусны, что днем над городом горело искусственное солнце, один в один, имитирующее небесное светило. В бункерке были даже теплицы, дающие неплохой урожай. Пролетая над одной из таких теплиц, от которой остался лишь ржавый остов, Врит заметил нагоняющие его бесшумные тени. Две горгульи с полыхающими зелеными глазами молча преследовали дракончика, неуклонно сокращая расстояние. Стражи или случайная встреча? Если случайная, надо избавиться от них, если стража, возникает новый вопрос, лениво рассуждал Врит, подпуская каменных летунов поближе, что лучше, если они вернутся с моим описанием, которое маломальски грамотный лич с легкостью вытащит из их голов, или они не вернутся. Пусть лучше нынешние хозяева этого города знают, что кто-то шныряет по их территории, чем знают, кто именно. Приняв решение, дракон размеренно замахал крыльями, позволяя горгульям приблизиться. Так, надо, наверное, увести их на окраину, чтобы не так заметно было. Мысль тенью мелькнула у дракончика в голове. Пока он уводил горгулий подальше от центра города, на связь вышел мелкий. После непродолжительной беседы, Врит окончательно убедился, что человека ведет сеть. Нет, человеку он, конечно, сказал, что это обычная дверь, но какие, ксур подери, могут быть комнатки уборщиков в подземных катакомбах. Да уж, сеть никогда не ошибается. Не ошибся и я, сделав ставку на древних, мысленно усмехнулся Вритра. Еще раз кивнув сам себе, дракон заложил небольшой вираж и полетел в сторону ближайшей окраины. Через 10 минут, посчитав, что улетел достаточно далеко, Врит черной тенью метнулся под укрытие сталактита, а его иллюзия продолжила полет. Когда горгульи пролетали над убежищем дракона, тот коршуном упал на спину левой каменюки. Забавно, при полете не шевелят крыльями, но стоит их отрывать, тут же падают вниз. Дракон на практике продемонстрировал воображаемым зрителям свои теоретические выкладки. Первая, а следом за ней и вторая горгульи, молча кувыркаясь в воздухе, полетели на землю. Хе-хе, горгулья камнем упала с небес, скаламбурил Врит, направляясь к единственному живому существу в городе, чей пульс он слышал. Пока дракон летел к одной из самых высоких башен бункерка, он все пытался вспомнить, где именно спит его жена. В тот момент, когда было принято решение залечь в спячку, у Врита было всего 3 дня. 3 дня на то, чтобы придумать легенды, подобрать схроны, пустить несколько обманок и прочее. Прочее. И сейчас он, с его практически абсолютной памятью, не мог вспомнить, где же все-таки спит его жена. Ей-богу, сама меня прибьет. Дракон невесело усмехается, приближаясь к башне, хотя спать моей драконисе еще долгое время, ибо вряд ли это человек. Хаем, девушка. Дракон приземлился на искусно выделанную голубым золотом портальную площадку и посмотрел на спящую девушку. Надо же, еще и невинная. Поймав чужой злобный взгляд, Врит многообещающе посмотрел в темный провал окна соседней башни. Два старейших клана Бункерка, ювелиры и артефакторы, соревновались в свое время в импозантности, высоте и отделке своих кланхранов. Иронично, но в сокровищнице каждого из кланхранов сейчас спали сыновья и ближние соратники Врита. Дракону неприятно было вспоминать что, а точнее кто явился причиной упадка Бункерка, и уж тем более, он не хотел вспоминать, как его загоняли в подземных коридорах Бункерка. Врит хихикнул. Преследователям и в голову не пришло, что он может впасть в спячку прямо на потолке тоннеля. Дракон был более, чем уверен, что его искали. И чертовски рад, что все-таки не нашли. Ну, что спящая красавица, пора просыпаться. Дракон вежливо постучал по скафандру когтем. Девушка, добрый вечер. Ой, дракончик. Девушка мило захлопала глазами. Говорящий, сударыня, поклонился Врит, вы соплота. Дракон принялся демонстративно разглядывать Дашин доспех. Да, соплота. Протянула девушка, а вы откуда знаете? Мы с побратимом услышали ваш сос-маяк, и я прилетел проверить, что случилось. А у вас есть имя? Девушка выглядела немного выбитой из колеи. Прошу простить мои манеры, Вритра, к вашим услугам, друзья зовут меня Врит. А, вы сказали побратим. Как его зовут, кто он? Девушка не поняла, как обращаться к дракону и решила пока обойтись без имени. Разведчик-диверсант. Позывной, мелкий, тут же ответил дракончик. Тоже первое время, как маленький котенок, тыкался по углам, пока мы с ним не встретились. Зато сейчас у меня есть побратим. Побратим. Уцепилась девушка за слово, а это как? Кровь смешали. Магия, она крепче клятвы держит. Дракон специально повторно акцентировал внимание на побратимстве. Ему нужно было, чтобы девушка сама заинтересовалась или, еще лучше, попросила себе дракона-побратима. А зачем? Ну как зачем? Теперь мы можем общаться мысленно независимо от расстояния, я могу найти его магию и помочь сделать правильный выбор. Что еще? Гид-экскурсовод и телохранитель, три в одном. А вам какая польза? Он помог мне проснуться, Врит решил не врать этой девочке, если бы не его эмоции, я бы так и остался камнем до скончания эпохи. И много вас таких, спящих. Голос девушки слегка дрожал, будто она готовилась решиться на что-то важное. Много, тяжело вздохнул Врит, а людей вокруг практически нет. Придется выбираться на поверхность и вести человека сюда. А мне можно дракошу побратима? Девушка смутилась. То есть, а мне можно вам помочь? А вы точно этого хотите? Серьезно уточнил Врит, пряча довольную улыбку. Важный шаг. Хочу. Твердо кивнула девушка, я тут уже пару дней, несколько раз даже спускалась по лестнице, но, одной очень страшно. Девушка помолчала, опустив голову и тут же вскинулась. Простите, я не представилась, Дарья Романова. Признание далось Даше непросто. За те несколько дней, что она провела одна после запуска маяка, девушка о многом успела передумать и, как истинная выпускница Имперского университета, проанализировала сложившуюся ситуацию. Без помощи ей было не выжить. И дело, даже, не в банальной пище, которую тоже откуда-то нужно было брать, а в том, что она находится в каком-то подземном городе, заполненном нежитью. Поэтому Даша, как только услышала про побратимство, мгновенно вцепилась в предложение. Тем более, один из землян, судя по всему, воспользовался этой возможностью и послал своего дракончика за ней. Что для этого нужно сделать? Вообще, для того, чтобы дракон проснулся, необходимо было наличие любого человека на расстоянии 3-5 метров. Это правило действовало на всех, кроме Врита и его жены, Самы. Их разбудить мог только человек с кровью дракона. И Врит не был бы главой своего клана, если бы не подстелил соломки. При согласии человека, идентичного с драконом пола на побратимство, тут же при помощи Врита формировалась слабая связь между будущими побратимами. И, как следствие, дракон выходил из спячки и сам находил своего будущего побратима. Дальше все было просто, обмен кровью, и человек до конца жизни получал себе одного из самых могущественных хранителей, за обладание которым в давние времена развязывались даже войны. «Закрой глаза и повторяй за мной», Врит не собирался терять времени даром. «Последний вопрос», – просительно протянула девушка, – «а зачем драконам люди?» «В яблочко, девочка», – довольно подумал Врит, – «из нее выйдет толк». Люди давали драконам возможность влиять на этот мир. Каждый человек, по сути, являлся огромной батарейкой, из которой дракон мог черпать энергию. И чем успешней, гармоничней, эмоциональней была личность, тем больше возможностей было у дракона. Об этом догадывались многие маги, заслуженно носящие приставку «великие», об этом точно знали древние, ну и, конечно же, хранители сети были в курсе. Но существовало одно «но». Чем дольше дракон питался энергией человека, тем больше людских качеств он приобретал. И для большинства драконов люди стали самым настоящим наркотиком. По сути, в этом не было ничего плохого для крылатых, до тех пор, пока рядом находятся человеки. Врит разбил тревогу слишком поздно. 90 его соплеменников слишком сильно привязались к источнику бесплатной энергии, перестав развивать свой. Все и сразу. Рано или поздно многие цивилизации спотыкаются на этих медных трубах. Не стали исключением и драконы. Межмирный конфликт всколыхнул скрытые противоречия и заставил переосмыслить старые традиции. Будучи всесильными, драконы на голову проигрывали явившимся через массовые порталы захватчикам. И уход в спячку был для Врита, как, впрочем, и для всей драконьей расы единственным выходом выжить. И неважно, кто стал хозяином порога, драконы намеревались вернуть все на круги своя. После спячки дракону очень тяжело без человека, Врит решил рассказать девушке правду. Часть правды. Можно обойтись и без вас, но восстановление займет в два раза больше времени. Ну и, дракон помедлил, раздумывая, стоит ли продолжать. Хотя, девочка определенно была самородком. Это он уже почувствовал. Саме повезло, проскользнула мысль. В общем, только проснувшийся дракон настолько слаб, что его можно убить. А мы не любим слабость, Врит выразительно посмотрел на Дарью, и та понятливо кивнула. Спасибо за честность, шмыгнула носом девушка, я готова. Закрой глаза и повторяй за мной. Спустя полчаса после настройки инфо и энергоканалы между девушкой и Сомой, которая находилась где-то неподалеку, пошел первый отклик. Ой, я что-то чувствую, Даша прижала руки к животу. Ой, щекотно. Точно сама подумал обессиленный после ритуала Врит. Спроси у нее, где она, попросил он девушку. Дракона слегка шатало. Долгая спячка все же сказалась на нем. Чрезвычайно непросто было вернуть свое сознание в свое тело. Долгие 30 минут Врит одновременно был и собой, и Дашей, и Сомой. Слава древним, девочки не мешали ему выстраивать энергопотоки. Математика с геометрией всегда были его коньком, но сейчас мозг соображал туго. А ошибка даже в 1 градус могла быть фатальной. Было бы да нельзя обидно сжечь Дашин мозг. Дракон потряс головой, собирая себя воедино. Говорит, что не знает. Вокруг темно, мало воздуха и, словно в могиле. Кажется, я вспомнил, протянул осунувшийся Врит. Тень догадки забрезжила перед ним. Это однозначно саркофаг, вот только где и какой. Врит, тут. В сознании дракона вплелся еще один голос. Ну как тебе сказать? Чуть подумал дракон и довольно кивнул, я, не то, чтобы тут, я скорее всего здесь. Похоже парень ничего не понял, но не преминул вставить шпильку, классно тебе, говорить можешь. Врит не то, чтобы не был в состоянии говорить, просто сейчас он раздумывал, где все-таки оставил свою жену, слушать могу точно. Отлично, тогда слушай. По мере того, как парень говорил, в голове дракона складывался пазл полной картины. Черт возьми, неужели это возможно? Пройти в нескольких метрах от своей спящей жены и даже не почувствовать ее? Возможно, ответил дракончик сам себе, иначе все остальные тоже смогли бы почувствовать и найти нас. Пришлось рискнуть. И риск оправдался. Осталось только понять, сколько мы проспали. А вот новость про вскрытые саркофаги дракона не порадовала. Сколько саркофагов вскрыто? Всего 2. А черт? Целых 2 вампира. Я-то без труда справлюсь и с 4 даже в нынешнем состоянии, но если они успеют выпить парня. Целых 2. Так врубай маскировку на полную, прячься в какой-нибудь угол и жди меня, я уже лечу. Жаль, у тебя нет солнечных гранат. Ну или хотя бы парочки осиновых кольев. Тут дракону в голову пришла замечательная идея. Главное, не дай им открыть этот саркофаг, понял меня. Вампиры в данном случае простые стражники, хотя только в Риту могла прийти в голову мысль использовать высшую нежить в качестве охраны. Поэтому вампиры никоим образом не могли бы вскрыть саркофаг с Сомой. Тем более, под позолотой и ониксом скрывался серебряный ковчег. Но занять парня делом, поставить перед ним цель, эта мысль показалась дракону интересной. Вряд ли парень доживет до его возвращения, но чем дольше он продержится, тем слабее окажутся вампиры. Меньше крови, меньше силы. Да ладно, Врит, ты серьезно? Хихикнул парень. Внезапно связь оборвалась, а дракон почувствовал взрыв липкого страха. Даша, держи, Врит бросил девушке эльфийский сухпай, слушай внимательно и не перебивай. Дождавшись осмысленного кивка девушки, дракон зачастил. Маленький кусочек. Там есть пунктир, положить в рот и залить водой. Он разбухает. Так раз 5-10. Я улетаю. Вопрос жизни и смерти. Жди нас или Сому здесь. На соседнюю башню не смотри и не показывайся. Там кто-то есть и он тебя заметил. Дальнейшие действия обсудишь со мной или Сомой, поняла? Поняла, уверенно кивнула девушка, стараясь держать себя в руках и усилием воли сдержала льющиеся наружу вопросы. Буду ждать. Аврит уже летел. Точнее не летел, а скользил. По самой изнанке времени, разменивая часы за секунды. И только абсолютная память дракона помогала ему не разбиться о встречное препятствие. Дракон бы не рискнул применить скольжение в городе людей. Там всегда есть шанс, что кто-то окажется у тебя на пути, но здесь, в городе мертвых, риск был минимален. Дракон скользил и думал, сильно ли он будет грустить по-мелкому. С одной стороны, это обычный человек с несколько необычными способностями и таких в пороге, ложкой ешь, с другой, в нем текла его кровь. И откуда она в нем оказалась, Вритра собирался выяснить. Да и потом, то, от чего он предостерегал других драконов, сыграло с ним глупую шутку. Расчетливый, циничный, хладнокровный дракон, переживший многие цивилизации, привязался к парню с первого контакта. Ладно, лет 100 потерплю, если не помрет раньше, а дальше, никаких человеков. Поймав волну скольжения, дракон решился снова выйти на контакт. Ты там еще жив, ты охренел. Злобно пропыхтел парень, в смысле еще жив. Фуф, слава древним. Абсолютно искренне выдохнул дракон. Держись, еще пара часов, и я буду на месте. Да, легко. Самоуверенно бросил парень и снова пропал. Последнее, что успел почувствовать Врит, бесконечное удивление мелкого. А еще спустя 20 минут приключилось то, чего боялся дракон. Он перестал чувствовать парня. Совсем. Отложив бессмысленные сожаления на потом, дракончик сосредоточился на скольжении. Из всех своих знакомых магов, драконов и даже воинов, Врит был единственный, кто изучал скольжение. Для него это был не просто навык, который ты применяешь в бою, нет. Для него, это была целая философия. Если бы старейшина драконов, мудрый Врит рассказал, что благодаря дыханию можно ускорять или замедлять скольжение, его подняли бы на смех, невзирая на все регалии, титулы и репутацию злопамятного дракона. Поэтому Врит никому ничего не собирался объяснять. Он просто-напросто погружался в скольжение, изучал его, оттачивал, раз за разом выводя на новый уровень. Полет занял ровно 110 минут. Даже для пика формы Врита, это был выдающийся результат. Выйдя из скольжения за пару десятков метров до потайной двери, он заработал крыльями, гася инерцию. Ну да, кто бы сомневался, хмыкнул Врит, останавливая взгляд на выжженном на стене силуэте дракона, художник, конечно, из него так себе. Залетев в потайной ход, дракончик еще раз хмыкнул, увидев развороченную стену, и досюда добрался. Дракон с густком тьмы заскользил под потолком. Да, до великого исхода у него было всего 3 дня, но тайников за свою жизнь дракон оставил порядочно. В одном бункерке и его окрестностях было по меньшей мере 300 потайных комнат. Залетев в усыпальницу, Врит с удивлением застал необычную картину. 2 высших вампира рыскали по всей усыпальнице, ища кого-то, и дракон даже знал кого. Врит расплылся в довольной улыбке, обнажив ряд крепких белоснежных зубов. Нет, он точно позаботится об этом человеке. Спрятаться от 2 высших, пусть и находящихся в крайней стадии истощения, это самый настоящий героический поступок. Забавно, но и сам Врит не мог найти мелкого. Но взгляд, все-таки, что-то цепляло. Он посмотрел на оскаленный лик дракона, являющийся по совместительству его личным гербом. Вот теперь он точно вспомнил, где спрятал свою жену, удостоверившись, что ее никто не найдет. А если и найдет, то станет закуской для нескольких вампиров. Правда, их должно было быть трое. Ну да не суть. Дракон еще раз осмотрел саркофаг. Его смущала какая-то деталь в саркофаге. Позолоченный оникс, золотая маска один в один копирующая мордочку его возлюбленной и мраморная ступенька, расположенная вдоль саркофага. Странно, пронеслась мысль, кто же мрамор с ониксом комбинирует, жуткая безвкусица. А вот эти железные игрушки, явно вещицы мелкого. Врит еще раз осмотрел помещение. Дверь во вторую усыпальницу была заперта. Значит, парень находился где-то здесь. Раз прячется, значит живой. Решил дракон, раз живой, то услышит. Будем, на живца, так сказать. Пора, парень. Врит не чувствовал мелкого, но постарался послать тепло по едва ощущаемой струне, протянутой между их душами. Ну и гораздо же ты прятаться, даже я тебя не сразу нашел. Мраморная ступень подернулась дымкой, превращаясь на глазах удивленного дракона и одного из вампиров в скрученную фигуру с рюкзаком на спине. Вампир тут же беззвучно сгорел в драконьем пламени, так и не успев отреагировать ни на появление человека, ни на внезапно оказавшегося у него за спиной дракона. Врит. Прохрипел парень. Дракон, не покидая потолка, напряженно следил за своей иллюзией, болтающей с парнем. Ну же, где ты, кровососик? И Врит дождался. Парень мешком полетел на пол, железные треноги полыхнули ослепительными лучами красного огня, пронзив голову вампира. Выдох, и нежить сгорает в потоке пламени. Хитрые твари, с досадой, перемешанный с уважением, произнес дракон, рассуждая о том, насколько он все-таки ослаб, если не может найти спрятавшегося вампира. Ты как там? Но, ха-ха, нормально, прокряхтел парень, жрать хочется. Дальше потекла неспешная беседа, снимая выматывающее напряжение прошедшего боя. Парень собирал свои вещи, дракон вовсю обнюхивал сначала турели, потом поскрипывающий саркофаг. Затем Врит рассказал про бункер Кайдашу. Парень словно черпал в его словах какое-то вдохновение и энергию. Через силу контролируя себя, чтобы не умять всю пластинку за раз, мелкий не спеша грыз маленький кусочек, размачивая его водой из запасов доспеха. Наконец закончили оба. Дракон, рассказывать, а человек, утолять голод. Вскрываем. Парень кивнул на саркофаг. Вскрываем, уверенно кивнул дракон, прячась за плечо побратима. Позолоченная крышка из оникса съехала на удивление легко, поддаваясь напору человека. Потом объясню, бросает дракон, отвечая на удивленно вопрошающий взгляд парня. Любимая моя, как я рад тебя видеть. Бац. Смачная оплеуха прилетает по морде Врита, который даже не думает уворачиваться. Бац. Вторая прилетает ошеломленному парню. Бац. Врит ловит вторую пощечину, а разъяренная дракона вновь поворачивается к мелкому. Вау-вау, полегче. Отпрыгнув на добрых 3 метра спиной назад и примирительно выставив перед собой руки, говорит парень. Леди, вы восхитительно неотразимы. Дракониса на секунду замирает, кокетливо улыбаясь и поправляя несуществующий локон, и говорит, обращаясь к уважительно присвистнувшему дракону. Учись, как с девушками беседовать нужно. Да какая ты! Врит вовремя ловит предостерегающий взгляд мелкого, а-ля зря ты это сказал, и мгновенно переобувается, красивая, и свежая, и, блестящая. Да, кстати, благосклонно соглашается дракона, не знаю сколько ты меня продержал в этом ящике, но серебро хорошо сказалось на чешуе. Даже сама не ожидала, что будет такой эффект. Оба, человек и дракон, незаметно выдыхают, незаметно перемигиваясь. Долго мы, еще не знаю. Сам.